Третий аккорд. Что значит страдать? Часть первая. Ближайшая к Академии Тремя железнодорожная станция в одном из вагонов отправлявшегося скорого поезда. «Слушай, Энн, соседнее купе какое-то уж слишком шумное. Тебе так не кажется?» Свернув журнал в трубочку, обратился Зессель к сидящей неподалеку коллеге. «И правда. По-моему, то купе тоже было зарезервировано, но...» Оттуда слышатся странные детские голоса. Это навевает воспоминания о летней поездке. Тогда наши ученики влезли в крупную драку с ребятами из соседней школы. Нет, я имел в виду не это. Когда мы поднимались в вагон, я видел тех ребят только мельком. Но разве это были не наши ученики? Зессель и Энн получили определенные запросы, были направлены в особую длительную командировку. Когда они прибыли на станцию, Зессель заметил группу странно знакомых учеников. Невозможно. О чем ты вообще говоришь, Зессель? Зачем ученикам из нашей школы садиться на поезд? Каникулы уже давно закончились. Ты, конечно, права, но... Их форма была уж очень похожей. Миррор, ты ведь тоже их видел? Зессель обратился за подтверждением к коллеге, который сидел на установленном вдоль окна диване. Успокойся уже, Зессель. Энн все правильно сказала. В такое время обычно идут уроки, верно? Ответил Миррор, поправив очки привычным движением среднего пальца правой руки. К тому же, по моей информации, ни у одного из классов не было планов на экскурсии или уроки на выезде. Ни у одного из клубов гостевых матчей тоже нет. Короче говоря, нет таких учеников, которые могли бы официально ехать на этом поезде вместе с нами. А по поводу формы... Есть множество школ с формой, похожей на нашу. Ты, наверное, обознался. Вот как? Да, наверное. Мне кажется, я видел там совсем юного мальчика с черной полоской на форме и девушку с каким-то уж очень длинным копьем на спине. Но, может быть, это лишь совпадение. Часть вторая. «Эй, Ома, это купе никуда не годится! Оно слишком тесное!» В ответ на возмущенное восклицание Сержес, староста мужской половины класса раздраженно улыбнулся. «Ничего не поделаешь. Без скидки на школьные мероприятия или экскурсии мы всего лишь бедные школьники и можем зарезервировать только одно купе на весь класс». «А, тут ты прав. Ну раз ничего не поделать...» «Может, подвесить к потолку гамак?» В купе было три дивана, четыре кресла, маленький столик и декоративное растение. Изначально оно было рассчитано максимум на 10 человек, и хотя для такого количества людей его размеры были более чем достаточны, у всего есть предел. Учитывая, что в купе набилось около 30 учеников, многие готовы были согласиться с недовольным криком Сержес. «Тут так душно! Эй, ужмитесь там еще немного!» «Не толкайся, идиот! Я и так уж до предела съёжился!» «Как же вы надоели! Помолчите хоть немного!» В правой половине комнаты ожесточенно толкались парни. И в полную противоположность им, в левой половине комнаты девушки прижимались друг к другу и с интересом следили за ходом матча в настольной игре. «А, это кто сейчас качнул стол? Фигуры же все перевернулись!» Расстроенно вскрикнула Мио, чье преимущество на доске было только что разрушено, и опустила плечи. «Всё в порядке, успокойся. Ты же сильнейшая в классе. Фору мне фору!» «А, ну ладно. Все равно следующим ходом был бы мат». «А, как это?» Нейт с пустым взглядом наблюдал за происходящим. «Вы же не забыли о том, что мы едем навестить Клюэль?» «И что? Как по мне, то лучше уж будем веселиться, чем ходить с печальными физиономиями. Мы ведь едем подбодрить Клюэль. Если мы сами не будем в хорошем настроении, то все будет напрасно, не так ли?» Внезапно кто-то энергично хлопнул мальчика по спине. Еще даже не успев обернуться, Нейт уже знал, кто мог его так стукнуть. «У тебя, малыш, и правда все на лице написано?» «Где ты была все это время, Ада?» В ответ девушка продемонстрировала обернутое в ткань длинное копье. «Ходила на разведку. Прогулялась с Гиллом по коридору и разобралась с подозрительными людьми из персонала поезда. А, кстати, здесь так жарко, прямо как в сауне». «Ну, так в маленькую комнату набилось слишком уж много людей». В купе на 10 человек втиснулся весь класс. Если бы персонал поезда обнаружил это, то немедленно доложил куда следует... Да похоже, что даже несмотря на это, ученикам вообще не приходила в голову идея сидеть тихо. «О, остальные девушки заняты игрой. Итак, чем же заняться? Малыш, не сходишь со мной на свидание?» «Свидание? Почему так внезапно? Но я имела в виду выйти наружу и поговорить. Не надо краснеть, а потом бледнеть». Словно бы говоря, а он и впрямь испугался, Ада отступила. «А в таком случае я знаю хорошее место». «А, сразу же согласился? Малыш, ты так не хочешь идти со мной на свидание?» хватит, бесполезно!» Почесав голову, Зессель в конце концов сдался. Миррор читал, он играл с декоративным растением, а вот Зесселю в купе не нашлось никакого дела, о котором он смог бы убить время. «Слишком много свободного времени. Сколько нам еще ехать?» «Еще примерно 2 часа». Не отрывая взгляда от книги, ответил Миррор. «Может, тебе тоже что-нибудь почитать? Могу одолжить?» «Не надо. У тебя ж тут целая библиотека». «Мне это не кажется очень уж интересным, так что я пас». «Но ведь это познавательно, а значит интересно». «Отказываюсь». «Ничего не поделаешь. Похоже, остается только поспать до прибытия». Усевшись на ближайший диван, Зессель закрыл глаза. «Однако...» «Эй, Миррор, прости, что опять беспокою, но соседнее купе все никак не замолкнет». Когда он откинулся на спинку дивана, к нему через стену донесся шум разговоров. «Судя по всему, поспать мне не удастся». «Правда? Я полностью сконцентрировался на книге, поэтому меня это не особенно беспокоит. И мне кажется, что я недавно слышал похожие голоса. Это было совсем недавно, когда я ездил с первоклашками в летнюю школу. Да и когда я вел уроки, я вроде бы слышал некоторые из этих голосов. И к тому же... Эй! Ой, а куда делся Нейт? А, кстати, Ады тоже нет? Ну, Ада тут разбиралась с персоналом поезда, название Тремя вроде бы не упоминалось, так что, думаю, со школы не связывались». «Нейт, Ада, Тремя. Эй, мне тут из соседнего купе послышались какие-то очень знакомые имена». «Ты снова за свою Зессель? Хватит уже». Энн, зачем-то приматывающая к декоративному растению свою ленточку, обернулась и посмотрела на Зесселя изумленным взглядом. «Мы ведь уже говорили об этом. Все наши ученики сейчас сидят на уроках». «Это, конечно, так, но...» Не вставая с дивана, Зессель заглянул в коридор через окошко на двери. И в этот момент он вдруг увидел мальчишку, который всем своим видом очень напоминал хорошо знакомого ему ученика. Глаза и волосы и сине-черного цвета, еще детские, не мужские и не женские черты лица. «Нейт?» Зессель сразу же вскочил с дивана. «Что случилось, Зессель? Чего так кричишь?» «Там сейчас прошел Нейт Елемес, песнопевец ночи!» «Никого нет». Энн поглядела в окошко туда, куда указывал пальцем Зессель. Но, похоже, это случилось уже после того, как мальчик, похоже на Нейта, прошел далеко вперед. «Говорю же, он там был!» «Зессель, ты что, переутомился?» И ровно в тот момент, когда Энн отвернулась от окна, по коридору вдруг прошла девушка, очень напоминающая одну широко известную ученицу. Короткие волосы льняного цвета, янтарные глаза, загорелая кожа, мальчишеский вид. «Энн, Энн, сзади! Там Ада Йонг! Гилша!» «Никого нет вроде?» «Никого нет». И Энн и Мир расставились туда, куда указывал пальцем Зессель, но, похоже, на Аду девушку уже и след простыл. «Тупицы, вы такие медленные! В этот раз там точно кто-то был?» Отчаянно настаивал Зессель. И в результате... «Я понял. Да, Зессель, ты прав». «Ага, мне кажется, до меня дошло». «О, наконец-то вы поняли!» А затем на лицах Миррора и Энн возникли необычно болезненные выражения. «Спокойно, все в порядке. Ты, наверное, очень устал от долгой поездки. Тебе стоит немного отдохнуть». «Действительно. Ты же в последнее время много работал, не так ли?» Друзья детства Зесселя заговорили одновременно, и голоса были загадочно мягкими, будто они пытались его уговорить. «Чёрт, так вы ничего не поняли!» «Эй, Зессель!» Не обратив внимания на крик Миррора, Зессель выскочил в коридор. «Чёрт, и как тут теперь можно заснуть?»